первый раз, когда человек совершает ошибку, это хорошо. Он видит, что это ошибка. Он должен с ней научиться. Он должен ее понять, осознать. Второй раз это уже является преступлением. И за это уже идет наказание. Значит, второй раз его надо наказать. Снова туман в голове переполняет кумар. Мне Синька помогает забыть тебя без опар. И сколько пар бы я не спал, меня не отпускает. Твое сердце в оковах, лед никак не растает. Я не расставил, что даже в лапах стаи. Мы будем вместе с тобой, но эту мысль оставил. Моя душа и стали, топчи ее ногами. Пошли меня нахуй, зная моногамин. Не прочен как камень, резанный как камень. Ты меня любишь, не пизди, ведь после бури завень. Мы смело завязали, после я стал развязан. Градус выше и выше, и так раз за разом. Ты разъебала как пазл эту любовь картинку. В голове моей также заела сей пластинка. Давно твоя простынка уже запачкана кем-то. Бросаю пит ради тебя и добиваюсь кем-то. Я без тебя никто, я не буду известным. Но с такой как ты, мне увы и не место. Из другого теста, вовсе не царской породы. Ты королева, ага, а я простой дворовый. Я без тебя никто, я не буду известным. Но с такой как ты, мне, увы, не место. Из другого теста, вовсе не царской породы. Ты королева, а я простой дворовый. Любовь тонка оказалась, как сотканные нити. Наверняка мы устали с тобою тупо видеть их. Сутками не видеть, глупо ненавидеть. Не любив друг друга, забыв про наш обитель. Твой аромат не пленит меня сходить с ума. Ты больше не в душе, волна по край с ума. И больше я сувать тебе никак не намерен. Ты без меня и так себе накопишь намерен. Не верен был и похуй, как ложил, так кладу. Вокруг за 80 дней зови меня паспорту. И по паспорту я еблом не вышел. Я не рэпер, ну да, твой нынешний повыше. Целый день едет крыша, ухожу в кумар. Я по жизни синий, зови меня аватар. Называй как хочешь, мне тупо стало похуй. Вон из головы, сука, в горло лезет водка. Я без тебя никто, я не буду известным. Но с такой как ты, мне, увы, не место. Из другого теста, вовсе не царской породы. Ты королева, ага, а я простой дворовый. Я без тебя никто, я не буду известным. Но с такой как ты, мне, увы, не место. Из другого теста, вовсе не царской породы. Ты королева, а я простой дворовый.